Глава 52. Со дня посиделок и долгожданного освобождения от самого ужасного страха потерять ребенка прошло уже больше 2 месяцев. Мы вернулись в Ранье. Я занялась работой, перемещаясь между фабриками и заводом, решая мелкие и не очень вопросы, разбиралась со счетами, продумывала новый вид товара. А еще в Верданию вернулась весна, и мы продолжили строительство банного комплекса. И если первые дни я опасалась встретить на объекте Николаса или Крейга, то спустя пару недель успокоилась и не нервничала, когда назначала встречу месье Мэтью Паркеру. Но как партнер мужчина зарекомендовал себя не с лучшей стороны, и я максимально исключила с ним общение, перепоручив это дело Кипу. Тем более моего контроля за возведением стен не требовалось, а до внутренней отделки было еще минимум полгода. За эти 2 волшебных месяца теперь уже с подругами мы успели встретиться 3. Один раз Алекс всех привезла ко мне, и мы чудесно провели время, гуляя по городу. Девушки осмотрели мой кирпичный завод и остались в полном восторге от плиток. Адель и Кэтрин не удержались и сделали для себя заказ. Фабрику посуды, которую я выкупила у Фрэнка, мы тоже осмотрели, и я получила ценный совет от Алекс. Девушка рекомендовала добавить в глазурь красок и сделать посуду поярче. Первую партию яркого, вырвиглазного цвета тарелок вчера разобрали за час. А еще я подробно рассказала о проекте банного комплекса, поведав о горках, бассейнах и спа-кабинетах для женщин, тут же получив в ответ восторженное восхищение и задумчивые взгляды от подруг. Пластиковый завод и мой юный управляющий Брэм Пирси вызвали у девушек зависть и искреннюю радость, что мне удалось найти такое умное сокровище. В конце концов, подруги своими возгласами так смутили моего главного сотрудника, что тот скрылся в помещении, куда посторонним никак нельзя. А вот так пока и не искоренившаяся покорность женщине у Буру их удивила. Мой рассказ о племени Аджуго у некоторых дам вызвал жгучий интерес к невероятной главе этого племени. Так что пришлось пообещать, если меня снова в те края позовет дорога, непременно сообщить об этом Алекс, так как она желала ко мне присоединиться. Остальные 2 раза мы собирались в Грейтауне. Сначала мы гостили у Кэтрин, весь день проведя на процедурах красоты, получив колоссальное наслаждение и 1000 советов по уходу за своим телом. Затем узнали, как изготавливают помады, тени и прочие женские радости. Прогулялись в парке и приготовили нежнейший десерт под руководством ее грозной поварихи. Последняя встреча состоялась у Адель, которая познакомила нас со своими любимцами и научила меня и Кэтрин верховой езде. Алекс, как выяснилось, была умелой наездницей. И, конечно же, оценили ее тайную любовь, Ригана, и, хихикая, как маленькие девчонки, готовили для него ловушку, в которую попалась сама Адель, своим истерическим хохотом ночью всполошив весь дом. И после каждой такой встречи мы сближались. Расставаться было все сложней, а общих секретов становилось только больше, но мы так и не решились признаться о своем иномирстве. Хотя я была уверена, что каждая из нас уже давно это поняла, но, видимо, время еще не пришло, или мы настолько привыкли быть настороже, что признаться стало очень трудно. «Мадам Деле, ваша почта, газета и чай», — прервал мои мысли Лудо, неизменный дворецкий, который ни в какую не хотел оставлять работу, согласившись лишь уменьшить свои обязанности, но настояв, что только он будет по утрам приносить мне свежую прессу, письма и чай с молоком. «Спасибо. От Кипа не было вестей?» «Нет, госпожа. Аманда тоже еще не вернулась, а Даррен и Глен ушли в школу», — сообщил дворецкий, поставив передо мной кружку. «Хлоя интересуется, придет ли сегодня на обед мадам Одра». «Сегодня среда? Тогда придет», — ответила, беглым взглядом просматривая адресатов писем и раскладывая их по стопочкам, важно и нет. «Опять приглашение от Митси Калвер и Лаван Брукс». «Вчера принесли приглашение от Камилы Фокс и Идет Клауд». «Когда я была никто и бедна, как церковная мышь, не было ни одного приглашения, а теперь ни дня без званого ужина. Спасибо, Лудо, я отвечу им». «Вам нужен секретарь, мадам». «Боюсь, что писем будет больше, когда вы получите развод», — заметил дворецкий, напомнив мне, что до знаменательного Дня Свободы осталось всего лишь 2 недели. Наверное, поэтому Фрэнк активировался и последние дни был частым гостем у ворот моего особняка. Даже к матери не постыдился прийти и потребовать, чтобы та повлияла на меня. Пришлось и к домику мадам Одры приставить охрану и не подпускать к женщине наглого сынка. «Мадам, что-то еще?» — вернул меня на землю голос Луду, расправляя передо мной газету. «Нет, спасибо. Сообщи мне, пожалуйста, когда вернется Даррен. Полагаю, он снова промчится мимо кабинета и будет делать уроки». «Скажу, мадам», — с улыбкой проговорил дворецкий, не меньше меня радуясь, видя, как изменился Даррен. Ребенок стал еще более непоседливым, любознательным и стремительным. Я порой не успевала отследить его перемещение в доме. То он в зале тренируется с Гленом, то в саду бегает с Роско, то что-то объясняет Кипу и Барни, возбужденно жестикулируя. А еще смех ребенка стал неотъемлемой частью этого дома, и каждый, кто его слышал, невольно улыбался. «Его новые друзья планируют прийти завтра?» «Да, госпожа». «Надо обсудить с Хлоей угощение для них», – рассеянно проговорила, краем глаза заметив знакомое имя на первой странице газеты, и, бегло пробежавшись по строчкам, ошеломленно пробормотала. «Фрэнк погиб. Под копытами Пегаса на скачках Ларгмонда». «Госпожа», – обеспокоенно проговорил дворецкий, но тут дверь с шумом распахнулась, и в кабинет ворвался Кип. «Дель, ты уже знаешь?» «Как это произошло?» По слухам, был пьян и отправился на поле объяснять жокею, как управляться с кобылой. Его друзья не смогли его остановить, а может, не хотели, и тут объявили о новом забеге. Фрэнк не успел уйти. «Да, глупая смерть. Надо организовать похороны и как-то сообщить мадам Одри. Как бы то ни было, он ее сын». «С похоронами я разберусь». «Хорошо. Лудо, спасибо, ты можешь идти», — улыбнулась дворецкому, все еще пребывая в прострации. Неожиданная смерть мужа меня нисколько не расстроила, но это произошло так странно, что невольно закралось сомнение. «Я к этому не имею никакого отношения», — проговорил Кип сразу, как за Лудо закрылась дверь. «Я еще ничего не спросила, подумав, что если это сделал не Кип, а Ская нет, то, возможно, смерть Фрэнка действительно случайность». «Ты на меня так посмотрела, что и без слов понятно», — усмехнулся друг, нахальным образом забирая мою кружку с чаем. «Уже остыл». «Как поездка?» «Отлично. И, судя по последним новостям, мы успели вовремя. Так что земля Доуманов у реки Млас твоя. Аманда еще не вернулась?» «Ты же знаешь, если она поехала к Кэтрин, раньше, чем через неделю ее возвращения не стоит ждать. Тем более там очередная новинка, и ее непременно потребуется испытать». «Надо было поручить поставку масел кому-нибудь другому», — проворчал Кип, залпом опустошая кружку. «Скучаешь?» — не смогла промолчать, довольно улыбаясь. «Ты знаешь, ее заинтересовало это дело. Аманда не может долго усидеть на одном месте, и, пообещав тебе не лезть в опасные места в поисках новостей, теперь она ищет то, чем сможет заменить ощущение риска. Пока она довольствуется тем, что катается в Грейтаун, сопровождая дорогостоящие масла. А до этого лезла в помещение на заводе по пластику, куда вход был разрешен только опытным сотрудникам». «Знаю», – ворчливым голосом буркнул Кип и, тяжело вздохнув, проговорил. «Ладно, поехали в банк. Кэрри, поди, уже заждался».